Окончательное покорение Новгорода. 1472-1478 годы. Иоанн, назначенный Богом воскресить Отечество наше к славе и счастью, никогда не делал ничего необдуманно и неосторожно. Он прежде долго рассуждал о том, как лучше исполнить свое намерение, приготовляя все нужное к его исполнению, а потом уже приступал к делу. Так было и с покорением Новгорода. Чтобы собрать все силы для усмирения этой беспокойной области, Иоанну надобно было не бояться нападения окружавших его врагов – поляков, литовцев и татар. Судьба и проницательный ум доставили ему средства, если не совсем избавиться от этих врагов, то, по крайней мере, останавливать их дерзость. Вы помните, слушатели мои, что со времен Василия Темного состоялась у татар новая орда – крымская или таврическая. Знаменитый основатель ее – Азигирей умер, оставив 6 сыновей. Братья долго спорили о наследстве, и престол крымский принадлежал то одному из них, то другому. Примечательнейшим из них и владевшим долей всех других Крымом был Менгли Гирей. Частые ссоры его с царем Золотой Орды Ахматом и с польским королем Казимиром внушали проницательному Иоанну мысль подружиться с новым государем, уже страшным для соседей. Он не ошибся. Умный Менгли Гирей уважал Иоанна и охотно согласился заключить с ним союз против общих врагов. Это содружество было чрезвычайно полезным для России. Оно увеличивало силы ее и удерживало Казимира и Ахмата от нападений на владения наши. Имея такую верную защиту от татар и поляков, осторожный Иоанн увидел, наконец, возможность навсегда усмирить непокорных новгородцев. Беспрестанными ссорами и беспорядками своими они доказали, как вредна им свобода. Во время этих ссор многие из старейших новгородцев, называвшихся «житыми людьми», обижали младших граждан, которые, не видя справедливости в судьях и в наместнике государя московского, решили, наконец, просить его самого приехать к ним для разбора дел. Иоанн поехал. Его беспрестанный суд, его справедливость, его умные решения обратили к нему большую часть жителей Новгорода. Недовольными оставались только важные и гордые бояре, которые совершенным покорением родины своей под власть Москвы должны были лишиться многих выгод. Новгород после отъезда великого князя разделился на две стороны. Одна хотела видеть Иоанна полным властителем и государем своим, соглашаясь не иметь у себя других судеб, кроме княжеских, отдать ему двор Ярославов и не иметь веча, собрания которого так часто оканчивались кровопролитием. Другая же не хотела слышать об этом, даже не называла великого князя государем своим, а по прежнему обыкновению, только господином, и явно возмущала против него всех. Бог знает, чем бы кончился этот спор, если бы новгородцы не узнали, что Иоанн идет к столице их с многочисленным отборным войском. С ним были все храбрые князья и полководцы того времени и все братья его. Устрашенные мятежники испугались и отправили в стан Иоанна своего архиепископа Феофила и самых знаменитейших вельмож для переговоров. Эти переговоры продолжались с 23 ноября 1477 года до 7 января 1478 года и окончились следующим объявлением от имени всех новгородцев. «Соглашаемся не иметь ни веча, ни посадника. Молим только, чтобы государь утолил навек гнев свой и простил нас искренно». Трудно было довести новгородцев до такого смирения, но благоразумие и твердость Иоанна помогли сделать это. 15 января все знатные граждане, бояре, житые люди, купцы и весь народ присягали великому князю, и бояре московские объявили всем им, что государь забывает навеки вины их с условием, чтобы Новгород не изменял ему ни делом, ни мыслью. Так новгородцы, 600 лет называвшиеся людьми вольными, покорились Иоанну Третьему. При этом не произошло никакого кровопролития, военные действия даже не начались, и великий князь приказал взять под стражу только нескольких главных мятежников, в том числе и непокорную Марфу Борецкую. Отправляясь в Москву, Иоанн ласково простился с новгородцами, несколько раз угощал обедами архиепископа и знатнейших бояр, принимал подарки от всего народа, потому что не было человека, который бы не желал показать государю чем-нибудь своего усердия, одаривал и сам каждого. 5 марта возвратился в Москву, и вслед за ним привезли туда вечевой колокол, на звон которого сходились теперь не гордые граждане новгородские для шумных совещаний своих, а мирные жители Москвы для благочестивой молитвы. Он повешен был на колокольне Успенского собора.